Глава четвертая. Лена сидела в своей комнате, с ногами забравшись на тахту, держала на коленях английское издание Уильяма Текерея в раскрытом виде и любовалась фотографией Надеждина, положенной поверх страниц. Тут в комнату зашла ее мама и стала укладывать в шкаф выглаженное белье. Лена перевернула страницу, и Надеждин оказался под листом книги. Мать посмотрела на дочь и подумала: «Молодец, девчонка, всерьез за себя взялась. Приходит после института, занимается, учит конспекты и вместо гулянок читает английские издания. Не буду ей мешать. Здесь происходит процесс становления личности», и поспешила удалиться. А Лена не смогла сдержать слез и зарыдала. Но тут раздался телефонный звонок. Лена сняла трубку. «Да». «Привет. Что делаешь?» «Ничего. Читаю». «Ты что, плачешь?» «Нет. С чего ты взяла?» «Ну я же слышу, что плачешь. Что случилось?» «Ничего. Не могу я так больше. Надоело. Все думают, девочка-паинька усердная занимается. С мальчиками не гуляет, способная. А я не могу так больше. Не могу. Вот ты вчера гуляла допоздна. Сегодня весь день тебя не было. А я как клушка сижу, делаю вид, что читаю Текерея, а сама все на фотографию смотрю. Ань, ну нельзя же так мучиться, ну сколько можно?» «Ленка, прекрати. Я просто познакомилась с одним мальчиком из МГИМО. Ну, помнишь, как-то тебе рассказывала, что видела в автобусе надеждинскую копию. Вот это он есть. Представляешь? Зовут Владислав. Учится на четвертом курсе. И уже признался мне в любви. А ты прекрати реветь и подумай лучше, в чем ты пойдешь к нему на день рождения. Он нас обеих пригласил. А будет оно через неделю, то есть сегодня 17-е, 24 декабря. Слышишь меня?» «Слышу. Че я попрусь-то? Он меня и знать-то и не знает, и я его не знаю». «Ничего, узнаешь. Я ему про тебя рассказывала, и он хочет с тобой познакомиться. Придешь, ну, познакомишься с ним, с его друзьями, хоть как-то развлечешься. Лады?» «Не знаю. А что мне одеть?» «Ну, что-нибудь придумаем».